Глава четвертая. Проснулся я на следующий день очень поздно. Написал несколько писем и пообедал в гостинице, в которой теперь стучали шарами на бильярде новые игроки, впрочем, в таких же кожаных куртках и таких же грубых сапогах. Очевидно, опять моряки, быть может, с нашей ботней. Когда я шел по коридору к своему номеру, то увидел, что соседняя дверь открыта настежь, и высокая молодая служанка, напоминавшая валькирию, и ростом, и дородством, подметает и убирает номер. Итак, моя соседка тоже выехала, и я подумал не без удовольствия, что, вероятно, я встречу ее на той же ботнии. Мне было приятно, что на борту чужого и незнакомого парохода может найтись человек, о котором я хотя кое-что знаю, и относительно которого у меня есть определенный вопрос, дразнящий до известной степени любопытство. Спускался уже вечер, когда, сделав некоторые покупки в городе и расплатившись в отель-рояле, я опять подъехал к дамбе, так негостеприимно встретившей меня вчера. Ветер усилился против вчерашнего, и дамба вся дрожала от ударов волн, попадавших под ее настилку и бившихся там точно разъяренные животные в клетке. Прилив кончился, гряды волн неслись к берегу, покрытые белыми гребнями, но вся масса моря, видимо, начинала отступать, обнажая песчаные отмели, по которым бегали дети с заголенными ногами, собирая крабов. Пароход качался и скрипел на причалах, грузно налегая на пристань под ударами волн, и ветер резко и жалобно свистел между вантами. Все это обещало довольно беспокойную ночь в море, хотя и капитан, и прислуга ботни отвечали на вопросы, предлагаемые на разных диалектах, что никакой бури нет и что это только свежий ветер. А за прикватером в открытом море волнение гораздо слабее. Я заметил, что все капитаны отвечают подобным же образом в таких случаях, и что на публику это утверждение, хотя бы совершенно противное и очевидности, и здравому смыслу, всегда производит успокоительное действие. Кое-как устроив свои вещи в каюте, я вышел на палубу, чтобы поискать свою незнакомку. Правда, я ее совсем не разглядел в гостинице, и теперь было трудно найти ее среди пароходного движения. Тем не менее, одна фигура, приютившаяся в темном углу каюты рубки, сразу привлекла мое внимание. Женщина в темном платье сидела у окна и, видимо, кого-то ждала, глядя по направлению к дамбе. Во всей фигуре и в позе незнакомки мне сразу почуялось нервное нетерпение вчерашней соседки. Начало темнеть, на пароходе зажгли электричество. На дамбе засветились желтые огни фонарей, и один из них светил у самых сходней. На темной равнине послышался свисток, и вскоре к пристани подошел передаточный поезд, доставивший приезжую публику с вокзала и из города. Дамба сразу ожила, и из вагонов хлынули к ботнии большая толпа пассажиров. Они появлялись из сумрака, проходили через полосу света и опять исчезали под тентом в темноте, поглощавшей людей, чемоданы, тюки товаров. Моя незнакомка как-то робко вышла из своего угла и, став у борта, вся потянулась навстречу входившим. Прогудел второй свисток. В полосе света все появлялись и исчезали люди в дорожных платьях с сумками через плечо, с пледами на руках. Толпа заметно редела, сменяясь матросами и носильщиками, а моя незнакомка стояла все в той же позе, жадно всматриваясь в сумрак за дамбой, где неясно виднелся ряд вагонов. Наконец она заметно дрогнула и сделала резкое движение. Я посмотрел на дамбу. В полосу света входила толстая дама с каким-то пожилым господином, не то мужем, не то лакеем, несшим в руках на руках баллонку. Потом пробежала свежая немочка с редикюлем в руках, а за ней появился длинный и сухой господин с моноклем в глазу. которым он водил по сторонам, как будто тоже кого-то разыскивая. Свет фонаря неприятно отразился кружком на стеклышке монокля, и вся фигура незнакомца показалась мне необыкновенно противной. Он был, пожалуй, не дурен собой, но от него веяло какой-то сухостью и вульгарной самоуверенностью. За ним уже никого из классных пассажиров не было, и на дамбу высыпала целая гурьба простонародья с узлами, чемоданами, сундуками, по-видимому, эмигрантов. Когда я оглянулся, моей незнакомки уже не было. Она исчезла раньше, чем молодой человек успел пройти по сходням, как будто боялась, чтобы тот, кого она так страстно ждала, не заметил этого ожидания. Я почувствовал глубокое разочарование, и всякий интерес к маленькой тайне моей недавней соседки исчез, сменившись досадой. Так вот, кому, подумал я, относилось ее нетерпение, помешавшее мне спать в прошлую ночь? Она ждала этого неинтересного, плоского и самоуверенного господина с моноклем в глазу. С досады я перестал совершенно следить за молодой дамой, и чтобы не видеть трогательной встречи на пароходе, сошел по сходням на дамбу. Эмигранты угрюмо суетились при скудном свете фонарей, вынося на плечах из вагонов свои довольно громоздкие пожитки и складывая их на деревянной носилке около фонарного столба. Было что-то угрюмое и печальное в этой толпе с ее молчаливым движением в сумраке под свист ветра в снастях и под злой плеск моря. Гора пожитков у фонаря росла, а с ней вместе росла и толпа женщин, детей, подростков, сходившихся к этому месту с печальными и испуганными лицами. Казалось, неприветливый гул темноты за дамбой, где металось сердитое море и откуда шипением летели соленые брызги, производил угнетающее впечатление на этих людей, отправлявшихся в неведомую даль за неведомым счастьем. Через некоторое время к толпе подошел высокий господин, весь серый, в сером костюме, серой шляпе и даже серых штиблетах, с жесткими пепельными усами. Он вынул из кармана список и стал выкликать имена. Голос у него был жесткий, сердитый и властный, а голоса эмигрантов, откликавшихся на его зов, звучали глухо и робко. Плохо одетые люди выходили на свет, получали от серого господина какие-то карточки и один за другим взваливали себе на плечи тяжелые узлы. Женщины брали на руки плачущих детей, и угрюмая толпа проходила и исчезала, утопая где-то на корме парохода между бунтами товаров и корабельными снастями. Наконец, от всей толпы остались только две женщины. Одна была старуха, другая молодая девушка с испуганными черными глазами. Серый господин наскоро окликнул их фамилии, сунул по карточке и крикнул: «Быстрее, быстрее! Ола!» И в то же время на пристани раздался звонок, а с темной высоты, где неясно виднелась массивная труба с хвостом дыма, понесся оглушающий и унылый гул пароходного свистка. «Быстрее, быстрее!» – еще раз крикнул серый незнакомец и, повернувшись, ушел. Женщины, испуганные свистом и окриками, беспомощно заметались, очевидно, боясь опоздать и не имея возможности справиться со своими вещами. Вид у них был довольно интеллигентный, хотя одеты были обе довольно бедно. Дочь, видимо, крепилась, но в ее выразительных глазах виднелся испуг. И перед этим путешествием в угрюмую неведомую даль и перед возможностью остаться на берегу. В полусумраке дамбы виднелось несколько фигур, равнодушно глядевших на затруднения этих бедняк. Я стал разыскивать взглядом матроса или носильщика, которому бы можно было поручить снести их узлы, как вдруг из глубины тента так же неожиданно, как вчера, появилась высокая фигура седого господина. Он был в том же костюме с сумкой через плечо, и вид у него был такой же значительный. Попавшиеся ему на дороге два матроса почтительно отступили и затем смотрели с разинутыми ртами, как этот важный господин, с наружностью вызывающий невольное внимание, подошел к женщинам и сразу сообразил их положение, и, наклонясь, легко вскинул себе на плечи тяжелый сундук. Обернувшись, он смотрел некоторое время вопросительным взглядом, справятся ли женщины с оставшимися узлами, а затем, слегка согнувшись под значительной тяжестью, пошел вперед и исчез на корме в эмигрантском отделении парохода. Среди матросов и публики этот небольшой эпизод вызвал значительную сенсацию. Чистая публика, столпившаяся у борта и на рубке перед отходом, переглядывалась с недоумениями, как будто с насмешкой. И только одно лицо, освещенное лучом электричества, поразило меня выражением искреннего восхищения и восторга. Это была опять моя незнакомка, стоявшая у окна и глядевшая оттуда на всю описанную сцену. На этот раз я сразу узнал ее и даже удивился, что не узнал ранее. Это была та самая молодая женщина, которая с тем же выражением восторга, чуть не обожания, стояла рядом с седым господином у могилы Торвальдсена. Итак, она ждала его, а не господина с моноклем. И в моем воображении опять встала окруженная прежним интересом нетерпение и страстность ее вчерашнего ожидания. Неужели, думал я, эта молодая и, кажется, довольно красивая женщина могла так ждать этого, правда, интересного старика, который мог бы быть по меньшей мере ее отцом? И во всяком случае, отца никто не ждал бы с таким выражением в глазах. Через несколько минут с высоты капитанского мостика раздалась переливчатая трель, на которую ответили из темноты грубые волосы матрос, голоса матросов. Затрещала паровая лебедка, пароход вздрогнул, что-то грузно шлепнулось в море, что-то потом вздохнуло глубоко и тяжело, и фонари на пристани задвигались и стали вытягиваться, как будто весь их ряд выстраивался в новую шеренгу. В темноте продвинулись, как бы вися на воздухе, дальние огоньки Эсбиерга и стали уплывать в неопределенную тьму. Пароход повернулся, дрогнул от встречной волны, которая пронеслась белыми брызгами от носа к корме, и стал тяжело продвигаться вперед, то поднимаясь острым носом, то опять погружаясь и как будто хромая. Проплыли мимо два ярких маяка на концах брекватера, потом засияли на время в стороне огни острова Фадо, который я видел вчера с берега в туманном отдалении. Обогнув и его, Ботния шла уже в открытое море, откуда, посвечивая в темноте гребнями пены, набегали шумные гряды волн. Над ними смутно и тяжело залегала темная мглистая туча, из которой в темное море то и дело падали синие огни молнии, освещая пенистую толчею морской зыби. Оглянувшись назад, можно было видеть далекий берег, остовы пароходов, бледное здание города. Все это, как призраки, вставало и гасло при мгновенных вспышках молний. Впереди было темно, и ветер все сильнее свистел в проволочных вантах. «Фриш! Фриш! Файнд!» — говорил, проходя с мостика, старик-капитан, поставивший за себя помощника после выхода в море.